Дмитрия Сухарева, «Ржавая подкова». Дайте, дайте мне ловить вы по белу свету, дайте родину мою, да мою планету. Даже не нужна война, чтобы плыть толково, а для счастья не нужна ржавая подкова. Пиратские песни орать. Но судьба нас берет за глотку, все надежнее день за днем. И дырявые наши лодки на песке лежат вверху дном. Послушай, дружище, а может, где-то там, где касаются волн небеса, летят по морям флибустьеры, корветы. Под ветром тугим распустил паруса. Бородатые капитаны, одноглазые боцмана, рюмок золота, а команда вся отборнейшая шпана. Послушай, дружище, а может быть, надо кому-то в беде непременно помочь. Соленого ветра хлебнуть, чтобы не было мало, лететь над волнами, как птица, в бездонную ночь, где картечи свит, горечь дыма и лохмотьями паруса, и чумазые канониры жгут отчаянно небеса. Прислушайся, друг мой, нам надо услышать и брань, и команды, и старых друзей голоса. Нам рано менять свой корабль на тихую пристань, нам рано еще навсегда опускать паруса. Посмотри, а причальные сваи уж давно протерла борта, каравелла твоя голубая, голубая твоя мечта. Океан заверни покрепче, штормовые свои дела, пусть на клочках затрепещут наши старые вымпела. Тоже просто, чтобы закончить первое отделение, легенькая песня с туристского плана. На стихи Петра Дорожкова. Зовут меня расстояние, людные и безлюдные, пар синим сияний, полей порыжевших бурь, хребтов снеговые пики, над пропастями ответными, луга в венках ежевики, дали звенящие песнями, хребтов снеговые пики, над пропастями ответными, луга в венках ежевики, дали звенящие песнями, рыбачьи шхун капитаны, рукопожатие братские, соль азовских лиманов и древний лес Закарпатский, над синью равнин зашедшая заря золотая ранняя, зовут меня путешествия, встречи и расставания. Хребтов снеговые пики над пропастью ответственны, луга в венках ежевики, дали звенящие песни, над тенью равнин зашедшая, заря золотая ранняя, зовут меня путешествие, встречи и расставания. Нет, нет, и монет, нет, нет, и кларнет, нет, нет, не звучи, а головой мой, мой, не певай в ответ, все равно мое сердце молчи, а головой мой, мой, не певай в ответ, все равно мое сердце молчи. Сколько драм, рам, рам, телеграм, грам, грам, будет завтра лететь по стране. И городам, дам, дам, кораблям, блям, блям, передай привет обо мне. И городам, дам, дам, кораблям, блям, блям, передай привет обо мне. Я забыл, был, был, как любил, бил, бил, как хотел, пел, пел, я найти. Но кабачок все, все загубил, бил, бил. И запил ему все пути, но кабачок все загубил, бил, бил, и запил ему все пути. Не поймать, мать, мать, вам удачи, дать, дать, я другое занятие найду. И под луной, ной, ной, на сугроб, гроб, гроб, как олень, олень, упаду. И под луной, ной, ной, на сугроб, гроб, гроб, как олень, олень, упаду. Разнесу тут эту весь, весь, весь, и ведра, и морская волна. Был брюнет, нет, нет, стал седым, дым, дым, и погиб, погиб от вина. Был брюнет, нет, нет, стал седым, дым, дым, и погиб, погиб от вина. Человек, лет, лет, и поет, лет, лет, как его, дурака не тиран. Кто имеет, нет, нет, ерунда, да, да, а не имеет, нет, нет, кто же дрянь. А что имеет, нет, нет, ерунда, да, да, а не имеет, нет, нет, кто же дрянь. Стоя поступь вечера, я же расслаблю мою, песню мою доверчиво, сердце вам подари. Может, слова нескладные, нового не скажу. Я этих встреч у костра каждую осень жду. И почему, скажите мне, грустка костенья сфера, словно желанная была, а в сердце моем долина. И как сигнальные костры, звезды по небу с дыма. Монастыри, монастыри, ветром напевным. И как сигнальные костры, звезды по небу с дыма. Монастыри, монастыри, ветром напевным. Как глоток живой воды, песня у водопада. Сколько дорог мне впереди, это всегда отрада. Я и зимой приду сюда, слушать напевы эти. Монастыри, монастыри, скалы и вечера. Тихая после вечера, я же распутану мою. Песню мою доверчиво, сердце вам подали. Знаю слова нескладные, нового не скажу. Ведь их встречи у костра каждую осень жду. Спасибо. Я сегодня дождь, пойду гулять по крышам, буйствовать, панели полоскать, в трубах тарахтеть, никого не слышать, никому ни в чем не уступать. В трубах тарахтеть, никого не слышать, никому ни в чем не уступать. Я сегодня буду самым смелым, самым робким, буду сам собой, разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу открывшим над рекой. разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу открывшим над рекой. И никто меня держать не будет, разве что штанишки засучил. Детвора курносая запрудит, ржала крышу круги ручьи. Детвора курносая запрудит, ржала крышу круги ручьи. Я сегодня дождь, и я тебя поймаю, зацелую золотую прядь. Захочу до самого трамвая, платье буду плотно прижимать. Захочу до самого трамвая, платье буду плотно прижимать. Буду биться падать на ресницы, молниями сам себя терзать. Буду литься на чужие лица, буду злиться на твои глаза. Буду литься на чужие лица, буду злиться на твои глаза. Я сегодня дождь, обиженный и жалкий, перестану, стану высыхать. А на утро свежие фиалки, кто-то ей положит на кровать. А на утро свежие фиалки, кто-то ей положит на кровать. Голоса, медные твои звоны. глазах и на голосах медные твои звоны. Запах весны, рубленой сосны, топоров твоих стуки. Так бы стоял синева в глазах, к небесам воздев руки. Так бы стоял синева в глазах, к небесам воздев руки. Поездах и машинах, не просто пешком, не до школы, а окрашенной партой. слышал про зеленую карту, изучили давно наизусть Беларусь, Беларусь. Института исследовательского НИТИ нет, не знает Игорь, участник и лауреат. Здравствуй, это главное, это здравствуй. Главное, ты будь хоть как-нибудь. Будь ежесекундно, ежечасно, ежедневно, неизменно будь. Будь глазами кораблям упрямым, рельсами упрямым поездам. Будь геологом, искомым камнем. Мною будь, когда со мной беда. Будь, прошу тебя, в простом и сложном. Будь, прошу тебя, и в этом суть. Будь, прошу тебя, повсюду, где бы быть тебе сегодня не пришлось. Здравствуй, лучший день мой, лучший вечер, лучший слог разгоряченных губ. Здравствуй, говорю тебе при встрече, я тебе при встрече крикну будь. Будь глазами кораблям упрямым, рельсами упрямым поездам. Будь геолога искомым камнем. Мною будь, когда со мной беда. Крыльями сметнувшимися в небо, пением посадочных полос. Будь, прошу тебя, повсюду, где бы быть тебе сегодня не пришлось. Но ты забыл, что знаю я, тебя влекут и горы, и моря. Не объяснять, все это зря. Пусть не поседа ты, но я люблю тебя. Все говорят, какой резон все время ждать, когда вернешься ты. И зазвонит ли телефон, и покупать опять самой себе цветы. Когда вернешься ты домой, в рассказах книги здравствуй ты несешь. Пускай сейчас ты не со мной, я буду ждать, пока ты землю обойдешь. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Пускай сейчас ты не со мной, я буду ждать, пока ты землю обойдешь. Птицы спел, как курица, не раз обогрел синюю птицу. Если сердце в груди кричало, дорога идти, солнце лучами, солнце лучами. Окна в узорах, ленивый туман, дремлет до зоря. Засыкают шаги, это не ора. Принимай береги, словно в подарок. День, день, день, а в подарок. Твоей измах крылом обернется. Птица в цветах по своими забьется, и русалка в реке глаза голубые, и фигурка в плаще и сказы красивые, сказы красивые. Потому что простор грачиные блики, и глаза в озер изумрудные блики. В глазах у людей звезды мерцают. Уже взрослых детей только так отвечают. Лишь по глазам отвечают. конечно, жена. Как же мне расплатиться за тебя и за лето земляничным полянам? Лишь известна жена. Душ пронзает планеты, кто-то играет без нечем, и ему безразлично. А я вечный должник земляничных полян. Пусть играет бабан, он чертовски беспечен. А я вечный должник земляничных полян. Из винта вижу винтарный их вижу пьяный, а потом я прекрасный старый гуля. Как огнем ослепленный, он ведь тоже должник земляничных полян. Ветер гонит листву, как огнем ослепленный, он ведь тоже должник земляничных полян. Золотой лихорадник, он сердца лихорадит, подожди, выгоняет. Веселый балет, и что на должны, кто не правде, то правде, все вы что-то должны потерять и найти, все вы что-то должны, кто не правде, то правде, все вы что-то должны потерять и найти. Снова ходит поезд, куда-то, и снова стучат колеса, прощай, от вас никуда не скроешься, рассветы до годы, и шепчем дорогу росы, не уезжай, и шепчем дорогу росы, не уезжай. Снова прошепчет ветер кому-то когда-то, и будут кружиться листья, свинеть, звучать, и песни еще спеть поют ребята, и наши сердца и мысли не замолчат, и наши сердца и мысли не замолчат. А если настанет осень, не будем плакать, мы радостно рассмеемся, зачем грустить? И небо шутя попросим, отдай нам на память лучистые руки солнца и пенье птиц. Лучистые руки солнца и пенье птиц. И снова уходит поезд, куда-то, снова стучат колеса, прощай, прощай, от вас никуда не скроешься, рассветы, закаты, и шепчем дорогу росы, не уезжай, и шепчем дорогу росы, не уезжай. Сандра Краснопольская, песня называется «Прощай». Разъезжается жизнь пополам, по-старому больше нельзя. Прощальные песни мы дарим друзьям, когда уезжают друзья. Прощальные песни мы дарим друзьям, когда уезжают друзья. А ветер в вокзале сидит по проводам, копейками катятся дни. Становится будто в больших городах, когда уезжают они. Становится будто в больших городах, когда уезжают они. Рюкзак тяжелее, смелее, нафига, и сам не пойму, почему. Но что вновь телефон в руках, забыть, что в жизни стену. Но тянется вновь телефон в руках, забыть, что в жизни стену. И сам не поймешь, почему хоть убей, тебя по-возрасту грызя. Затем мы любим, начинаем с друзей, когда уезжают друзья. Затем мы любим, начинаем с друзей, когда уезжают друзья. Разрезана вечерами жизнь пополам, под старому больше нельзя. Прощальные песни выдают друзьям, когда уезжают друзья. Прощальные песни выдают друзьям, когда уезжают друзья. Мы перемещаемся кружим, делит последний промокший сухарь на двоих. Гимном торжественным верой и правдой послужит песни, сложенные в наших палатках сырых. Сквозь шум городов врывается вновь к нам между строк пение дроздов и запах таежных костров. Те, что погибли в лавинах, обвалах и стужах, в могилах безвестных на дне безымянных лосин, как обелиском из черного камня послужит туры на лбах покоренных друзьями вершин. Алый восход нас позовет, тот край убежит, где, как ножи, пики края небосвод. Мокрый клён за окном, дробь дождя на стекле. А вы зачем обыло песню дарите мне? Кто сказал, что я ждал, что мне руками поднял, что я песни порвал, что рюкзака не собрал? Кто сказал, что я ждал, что мне руками поднял, что я песни порвал, что рюкзака не собрал? Увожу в рюкзаке, что хранил и сберег, что подарено мне от озер и дорог. Небо синего синего, все слепящий оскал, сроки мне отодвинь, я свою не сказал. Небо синего синего, все слепящий оскал, сроки мне отодвинь, я свою не сказал. Мокрый клён за окном, дробь дождя на стекле. А вы зачем обыло песню дарите мне? Кто сказал, что я ждал, что мне рук не поднял, что я с песней порвал, что рюкзак не собрать? Где сосны так задумчиво тихи, там, где река Беглянка плетет прозрачные стихи, зеленые, светлые, как день, не знаком стука топора. Идут мелодии о лете, по ровным клавишам утра. И молча, сняв с плеча поклажу, прижмусь губами к бересте, березы, белый шелк по глазу. Мой Бог распятый на кресте, луч солнца пал в пахучий лес. Стою и глаз не отвести. Ну как ты можешь не поверить, что мне с тобой не по пути? Давай сойдем на полустанке. Сколько километров мне пройти по свету, переходы долгие, нет конца дорогам. Значит, песни будут, подожди немного. Значит, песни будут, подожди немного. Желтый лист качает, падает мне в ноги. Но не для печали, повод для дороги. Не скажу негромко, если кто-то спросит, все мое богатство, золотая осень. Все мое богатство, золотая осень. На пути встречаю сумерки рассветы, не водой из крана, умываюсь ветром. Кто-то там взывает, черт или к Богу. А моя богиня, дальняя дорога. И моя богиня, дальняя дорога. Сколько песен новых, но еще не все. Сколько километров не пройти по свету. Переходы долгие, нет конца дорога. Значит, песни будут, подожди немного. Значит, песни будут, подожди немного. Ветер косит весну, осень, сон на его, осень, и холодная просит между лампами солнца. Захлебнуться бы ветром колючим, утонуть с головой в снегу, слушать песни самые лучшие, и чтоб вспомнить здесь не смогу. Захлебнуться бы ветром колючим, утонуть с головой в снегу, слушать песни самые лучшие, и чтоб вспомнить здесь не смогу. Забыв припеть на порог, чтоб дороги вдруг стали легкими, убегу через сто дорог. предать города далекие, там дворцы белоснежные ели, вам таких не видать во сне. И февраль стальными метелями раскачал луну на сосне. Догорит закат на ветру, за сугробами тени месяца, и тогда к моему костру подойдут все 12 месяцев, подойдут, отогреют руки, занавеси касками изведу, а потом, бродя лесом утренним, я под снегом цветы найду. Подойдут, отогреют руки, занавеси касками изведу, а потом, бродя лесом утренним, я под снегом цветы найду. Убежит руки, поскорим, от мысли твоих лохматиных, убежать бы в лес поскорей. Как пасть леса от мачехи, захлебнуться бы ветром колючим, утонуть головой в снегу. Может, песни самые лучшие, те, что вспомнить здесь не смогу. Дымом от ветра путает, лес лыжней запутанной, сосны бегут березами по косогорам розовым, а за окошком на снегу россыпи неотрядные, взгляд оторвать, ну, не могу, силой невероятной. Наш паровозик вороной катит вперед, как заводной, на полустанках органи, братья беспризорная, кремлют на полках рюкзаки, путники наши верные, путь от далекой той реки, видят во сне, наверное, кремлют на полках рюкзаки, путники наши верные, путь от далекой той реки, видят во сне, наверное, а провода летят, гудят, песни не синят струнные, но как же тут не послать чертям эти твои разумные. Вот и вокзал, пока привет, через трамвай разные, машет рукой, а в голове сосны звенят морозные. Вот и вокзал, пока привет, через трамвай разные, машет рукой, а в голове сосны звенят морозные. Если падают руки с винтовыми, а часы не снятся, что сейчас к этому самому время такие, что крепленом вынесли. Я хочу, чтоб скорее скорой помощи, я хочу, чтоб скорее скорой помощи, чтоб скорее со мной скорой помощи. Песня летела ко мне, песня на помощи, песня ко мне. Если темень в глазах, а душа чуть дыша, тонкий свечи в оранжевом пламени, если вдруг попаду я в несчастье в беду, и в палате забуду, горячим приду. Вместо всяких всем струн отсчитаю, вместо всяких всем струн отсчитаю, лучше звонки всем струн отсчитаю, вновь я спасен не найду, вновь я повешу спасен не найду. Молитв богатый не догорев, оборвется, ответит лампадкою, если не запою эту песню свою, если где-то спасну все последние бои. На берегу стою, я за мой друг. что за шальной пора. Я не дали, и ветрожом заря, дальние дали, неожиданно, перемене быть, шумные снега, будто бы не быть, ой, не тебе быть, но ты бесплодую, жгучий дым, на здоровую, но земли моей, и наполнила, не оторваться мне, сколько не прыгнет, на берегу каюты, один не будет, что река дают, на белорусы, на берегу каюты, один не будет. Не дается без боя. Ты уже не обижайся, что письма мои пахнут дымом и горькой смолою. Знаешь, лучше бросьте, не мусоль вопроса, что за жизнь, мол, это постоянные бега. Просто здесь рабочий до седьмого пункта, а вокруг болота и зеленая тайга, рыжие болота и зеленая тайга. Пусть скрипят домоседы, что глупые мы, что, мол, годы проносятся мимо. Но зато только нам города называть именами своих любимых. Нет, не на асфальте мы следы оставим, там, где не вступала их дрожащая нога. Если ждет работа до седьмого пота, если ждут болота и зеленая тайга, рыжие болота и зеленая тайга. Уезжаем, оставив друзей в городах, а с тобою забрав самых верных. Кровь замешанная на бродячих ветрах в наших жилах течет, наверное. Пыльные вагоны, шумные перроны, марши до парады, это все пока. А потом работа до седьмого пункта, рыжие болота и зеленая тайга, рыжие болота и зеленая тайга. Это самая последняя песня. Вернее, надеюсь, она не будет последней. Написана она последняя. Называется она «Красота». Ориентируйте на это. Oh, Лидочки Шлегер. Она без названия. Удивляться нечему, уж такой я тронутый, тем бы цель конечную, а я брожу тропкой через горы и леса, и туманы белые, поверить не знаю сам, что с тобой делать мне. Через горы и леса, и туманы белые, и поверить не знаю сам, что с тобой делать мне. Под дождем сижу в лесу, по своей глупости засыпаю на лесу, на краю пропасти собираю твой рюкзак, все туманы белые, и поверить не знаю сам, что с тобой делать мне. А дороги и дожди, и леса зимние, не пытайся не идти, не на что вы меня. Уношу я свой рюкзак за туманы белые, и поверить не знаю сам, что с тобой делать мне. И поверить не знаю сам, что с тобой делать мне. Что с тобой делать мне. Так повело, проник любви, что мы сторонимся, когда любовь почти равна смерти. Я ем и пью, и слез не лью, но я люблю, ее люблю, живу и жить люблю. Сердце, хоромы старые, и белые поют сосновые полы, холопы ставят на столы. Уже отлетишь из темноты, через овраги и кусты, и летишь от темноты. Нужно, не наливай им до зря, что откровенно говоря, все бабушки старя. Слуги, ты знаешь сам, какой народ, по нагороде догород, возьмут старезну в оборот. Слуги, ты сядь на край земли, оставь до будущих сны, забудь второй, что говори. Плюнь ты на край земли, какой земли, да чтобы все с ума сошли, да чтобы все с ума сошли. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, говори, люблю. Нужен, довольно благостной возьми, Господь помилуй, казни, ведь ты же можешь, черт возьми. Нужен, нужен. Thank you. Вот мы начнем.